Глава 14, в которой Элрик отправляется в Мелнибане. Элрика привели в чувство холодные струи дождя. Он огляделся. Весь морской берег был усеян расчлененными трупами. Недалеко от берега стоял на якоре корабль Филхарца. Элрик возликовал. Теперь он вернется в светлую империю Мелнибане, возродит себе рубиновый трон, предательски захваченный кузеном Иркуном, увидится со своей возлюбленной Симарил. Выходит, Ореох и на этот раз не оставил его в беде. Кретины во главе с коварным шаманом повержены, а он, Элрик, остался жив. Но как помог ему Ореох? При каких обстоятельствах Элрик так и не вспомнил, как не напрягал память. Однако он не расстроился. Впереди новые битвы, новые приключения, и значит, он еще не раз увидится с Ореохом. Придя к этой мысли, Элрик вздохнул полной грудью и пошел по мелководью вброд к кораблю.